do shit until they murder me. Алло. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Ященко Юлия Васильевна. Разговор у нас записывается. Анастасия Сергеевна, это вы? Да. Угу. Звонок вам поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «Метрофинанс». Сумма задолженности на сегодняшний день у вас составляет 23 037 рублей. Скажите, Анастасия Сергеевна, в ближайшее время от вас поступает вопрос о закрытии вашего займа в полном размере. Что сказать-то? Решение ваше. Какое решение? Чего? Поступает платеж в какой день, чтобы мы знали? Да, чтобы вы знали. А я думаю, что вам не обязательно это знать. Нет, нам обязательно это знать. Обязательно, да? Ну, документально это подтвердите, да. Когда тогда поговорим. Какие документы вам нужны? Ну, я думаю, уведомление от кредитора, либо от вас агентский договор. Угу. Уведомление вам кредитор предоставил в личном кабинете, он вас уведомил там. Не является способом уведомления. Является. По поводу аргумент. Договора. Как насчет 230 федерального закона, статья 9, пункт 1. У нас с кредитором нет соглашения о том, что он может меня уведомлять другим способом. Другим способом он имеет возможность вас оповестить. Почему это, если у нас нет такого соглашения? А у вас есть соглашение, что он вас оповестит с заказным письмом? Вы сумасшедшая? Вы закон читали вообще? Ну а вы сейчас, Анастасия Сергеевна, в законе написано, что кредитор имеет право оповестить вас заказным письмом либо иным другим способом. Либо иным способом, прописанным в соглашении. А у нас такого соглашения нет. Вы читайте законы так, как их написали, а не так, как вам удобно. В любом случае, чего-то доказывать, метать тут бисер перед свиньями я не намерена. Вам уже все сказано. Пока я уведомление не получила, никакой информации вы не получите. Вы что до этого сказали? Кому предоставляется информация? А вы глуховаты? Повторите. Я говорю, не собираюсь метать бисер перед свиньями. Угу. Замечательно, Анастасия Сергеевна. Отлично. Я рада, что мы друг друга поняли. Будете нести ответственность. Вы зачем говорите? Вы же девочка для битья. Вы для этого и работаете, чтобы вы вас оскорбляли. Вы будете нести ответственность. Вы мне сказки эти не рассказываете. От вас, ваш Эверест, вашим Эверестом уже унитазы мыли, что только не делали. И все равно никто, ни один человек не понес никакой ответственности. Ну, конечно, Анастасия Сергеевна. Ну, конечно. Но где же, не было я лично оскорбляю ваших сотрудников не первый раз. До сих пор уж никакой ответственности за это не понесла и не понесу. А вы уверены? Уверена. Я об этом уже сказала много-много раз. Вы уверены, что человек, с которым с вами сейчас общается, не имеет права на вас написать заявление? Имеет право человек, а звонилка из Эвереста не имеет права. Я где люди? Анастасия Сергеевна. Давай. Хорошо. Номер телефона. Выписываю. Данную информацию я проверяю. Служба безопасности. Ага. У меня есть такой доступ, к сожалению, вашему глупочайшему. Будет рассматриваться данная. Фантазерка какая выдумала. Ситуация. Как же хочется показать свою хоть немножечко значимо. И хотя бы на толику, вот хотя бы в формате разговора. Вы же понимаете, что по итогу, я пойму, что последствий никаких не наступило. И вы будете выглядеть идиоткой. Вы будете выглядеть просто идиоткой, которая сидела, выпендривалась, там что-то пыталась лоботать. В итоге ничего не получилось. Я буду об этом знать. Вы уверена? Вот вы теперь живите и знаете, что где-то живет человек, который в курсе, что вы идиотка. Анастасия Сергеевна, и прекрасно понимает, что ваши слова не больше, чем бла. Бала, Анастасия бала. Сергеевна! Да хватит визжать мне в трубку! Несите свою самооценку! Что такое? Что вы как свинка Пеппа завизжали там? Вы с кем сейчас себя возомнили? Я? Что я приду домой и буду думать о вас? Да нет, опуститесь вы привыкли! Не-не-не, вы Анастасия же привыкли обтекать! Сергеевна, вы уже привыкли, что вас, об вас ноги вы вытирают! Вы никто для меня! Вы привыкли, для меня что все, кому не лень, вытирают об вас ноги, поэтому нет, не думаю, что вы будете думать обо мне. Анастасия вы думаете, вы будете Сергеевна, думать о своей никчемной меня, жизни, как вы докатились до такого состояния, что вы ежедневно по 10 раз на дню выслушиваете оскорбления и ничего, ничего не можете сделать. Вот об этом вы подумаете, что вы ни хрена не можете нет, сделать. Нет, Анастасия Сергеевна. Ну, конечно. Честно вам сказать, я бы сейчас выразилась более понятным для вашего уровня языком. Да? Для вашего уровня языком. Боже. Да если я скажу, Анастасия Сергеевна, вы немного будет? Расстроитесь. А то, что мне ты доставишь штраф за данный разговор. Ой, это как, по поводу это звучит именно. Как, ой, держите меня семеро, а то меня я сейчас всех порву. Меня даже сейчас не очень волнует. Держите меня семеро. Меня сейчас не очень волнует. Пускай меня штрафуют. Зато знаю, Анастасия Сергеевна, все, что вы на данный момент. На вопросите кубахнула бы, что визжать, по голосу лет 15, наверное, человек. Уже нервы мне, ни к черту. И мне вас очень жаль. Ну это все понятно, вы понятно. Вы просто низкий в любом человек, случае засовываем свой момент. Язычок тоненький в задницу себе и отползаем в норку, потому что больше ничего сделать вы, тетенька, не в состоянии. Все. Все, хватит. Сдулись? Замечательно. Звоним, будем дальше. Сдулись? Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна, я с вами разговариваю. Кто спрашивает? Я звоню с Восточного экспресс-банка, департамент взыскания. Меня зовут Наталья Владимировна. А я с кем разговариваю? Лена Александровна. Все верно? Да, вы забыли фамилию сказать свою. Моя фамилия Кравчук. Угу, слушаю вас. Елена Александровна, звоню по кредитной карте персональной, которую вы оформили 13.12.2013 года. 27 дней вы на задолженности. Что у вас происходит? Почему оплата от вас не поступает? Потому что я отказываюсь от оплаты. По какой причине? Не хочу больше платить. Вы понимаете, что негативные последствия наступят? Я к ним готова. И так спокойно об этом говорить. Вы работаете? Не имеет значения. А вот я увидела, что ранее, когда приходили к нам в банк кредитоваться, указывали, что работаете ООО «Галтером». И что? Вы все там же работаете? Не имеет значения. Я так понимаю, вы вообще не намерены контактировать с департаментом взыскания? Не, ну у меня же не получится с вами не контактировать, вы же все равно будете звонить. Да, мы будем звонить вам. Вот. Правильно. Елена Александровна, ну может быть все-таки как-то конструктивно построим диалог? Не хочу. 27 дней вы на задолженности. Угу. А вы считаете, что я вам просто так позвонила, да, как подруга? Да не дай бог мне таких подруг, вы чего? Не, ни в коем случае. На сегодняшний день, Елена Александровна, банк выставил вам требование оплатить сумму просроченной задолженности и ежемесячного взноса. Сумма просроченной задолженности и ежемесячного взноса у вас по данному кредиту составляет сумму в размере 4300 рублей, но плюс у вас еще 400 рублей страховки. То есть на сегодняшний день требования банка оплатить сумму в размере просроченной задолженности из ежемесячного взноса 4300 рублей и страховка 400 рублей. Угу. В течение 2 дней, 6 число сегодня, 7 вечера, это крайний срок. Оплата поступит от вас? Нет. Ну, вы же прекрасно понимаете, что если оплата от вас не будет поступать, соответственно, мы будем собирать документы, и ситуация у вас еще, конечно, не критична, но в последующем в бюро кредитных историй поставят вам запрет на кредитование. Ну, ладно. А потом будем ваши документы передавать в отдел экономической защиты. Ну, это ваше право. То есть, я так понимаю, вообще не собираетесь оплату производить? Нет, не собираюсь. Дополнительный номер телефона у вас появился для связи с вами? Нет. Фиксирую вам отказ исполнения обязательств. Звонки вам будут поступать. Ну ладно. Да. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Евгения Вячеславовна. Звоню из службы экономической безопасности банка Райффайзен. А, меня зовут Антон Дмитриевич. Я могу его по этому номеру услышать? Так, а когда будет? Не знаю. Знаете, вы с его телефона сейчас со мной разговариваете и не знаете, когда он будет? Да. Ну, сообщите в таком случае, пускай он подождет сотрудника нашего. Либо ага. Сегодня после 15:00, если не свяжется, либо завтра. А сколько вы платите за эту услугу? За какую услугу? Ну, что я буду ему что-то передавать. Это ваша прямая обязанность. Это кто меня таким обязал? Я вам представилась. И что? Я вас обязываю. Вы меня обязываете? Это ничего себе короночка на голове у кого-то выросла. Обязывать она будет. Когда взяли чужой телефон, вы надели короночку. Сумасшедшая, просто неадекватная. Истерику прекращаю. Я не могу прекратить истерику, потому что вы смешные. Значит, к врачу обращаюсь. Шарашкиной конторе. Вы такие там смешные. Уважаемая, к врачу обращайтесь. Да что же вы так переживаете за мое здоровье? Пока. Алло. Ну, наконец-то. Работать будет кто-нибудь сегодня, нет? Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте. Кто это? Это компания ОМФК ЦФП «Вива деньги». Меня зовут Раткевич Павел Николаевич. Раткевич, вот скажите мне, пожалуйста, вот держать человека 2 минуты на линии, это нормально вообще? Вы в себе а вы считаете, там? Нормально не платить долги? Ну так отчего? Вы работать не хотите или должников боитесь? Что у вас за проблема-то такая? По 2 минуты не отвечать нет, на звонок. Что у вас за проблема, Елена Александровна? Да, не надо на вы меня. Сначала на мои вопросы что? Отвечаем, а потом я, может ну, быть, и соблаговолю послать вас нахер, Раткевич. Отвечать? Подумаю еще. Вы почему стоит напрягаться мне или нет? Свои долги? Раткевич, вы не в состоянии платить сейчас музыку свои будешь долги? Слушать у меня до утра. Да. Не пойдет. На работу устраивайтесь, зарабатывайте. Раткевич, за давай вилку в глаз и прыгай в окно. Фотоотчет пришлешь. Компания имеет право продать. Фотоотчет пришлешь мне. Поэтому не удивляйся. Трусика твоего на снегу. Пусть твои маромойки, подружки там на работе скинут. Всего доброго, до свидания. И все, давай. Да. Алло. Да-да. Да, здравствуйте, Елена Александровна, да? Да. Да, это Банк Восточный, департамент взыскания, Олег Сергеевич. Касаемо задолженности вашей по кредитной карте, название персональное. Уже 28 дней задолженность, в чем причина, почему так и не погасили? Фамилию забыли свою сказать. Шапкарин, не забыл. Угу, хорошо. Вы на этой неделе уже исчерпали лимит звонков? Нет, не исчерпали. Да, исчерпали. Не исчерпали. Это сугубо ваше личное мнение. Нет, как это мое личное мнение? Это я говорю ваше личное мнение. 230-й федеральный закон четко регламентирует количество взаимодействий. Вы мне звоните, по-моему, 5-й раз за неделю. 819 Гражданский кодекс Российской Федерации регламентирует наши с вами отношения, которые были заключены по данному договору, и вы их нарушаете. Поэтому почему нарушаете? При чем тут 819-я статья? При том, что вы нарушаете условия договора. Подождите, при чем тут 819-я статья про кредитный договор и количество наших с вами взаимодействий? А при чем вы мне говорите здесь о количестве наших взаимодействий? Но вы нарушаете закон сейчас, поэтому я об этом. Вы нарушаете тоже закон сейчас Российской Федерации. Да, не оплачиваете, нарушаете еще претензии какие-то. Если я нарушаю закон, это не дает вам права нарушать закон в ответ. Это уже называется самоуправство. Мы, в свою очередь, в ответ не нарушаем закон, имейте в виду. Поэтому говорю элементарно, в чем причина столь длительной задолженности? Говорю элементарно. Звоните на следующей неделе с понедельника и получите ответы на все ваши вопросы. На следующей неделе. Вы на каком основании, говорю, так сейчас выражаетесь? На том основании, что вы нарушили 230-й федеральный закон. Вы нарушили также ряд статей. Мы сейчас, значит, звоним вам тоже на основании 307 статьи Гражданского кодекса, пункт 1. 307 статья не право написано, требовать сколько от должника раз вы можете звонить. Обязательств. Это написано в 230-м федеральном Понятно. Законе. Это какое отношение сейчас имеет к тому, что вы не оплачиваете, объясните мне, количество звонков? Вы ответы на эти вопросы узнаете с понедельника. Понятно. 4300 ждем, значит, данную оплату, добровольную оплату до конца завтрашнего дня. Данный срок оплаты будет реализованным? Звоните с понедельника и узнаете. Я говорю, в данный срок оплаты будет реализованным? Звоните с понедельника и узнаете. В данный срок оплаты будет реализована, либо нам тогда данное дело в перспективе, то есть расторгать на основании 811 статьи Гражданского кодекса. Вы можете делать все, тогда всю сумму долго будете вносить. Угодно. То есть 45 тысяч рублей готовы вносить, да? Вы можете делать все, что вам угодно. То есть вы отказываетесь от произведения оплаты задолженности в установленные сроки, получается? На этот вопрос я отвечу в понедельник. Ну, значит, на этот вопрос сейчас фиксирую официальный отказ от погашения в установленные сроки. Разговор, конечно, с вами у нас неконструктивный, вести его, в принципе, вы не можете. Новые номера телефонов появились какие-либо для связи с вашими родственниками, вами, другими членами семьи, кем-либо? В понедельник отвечу на этот вопрос. Понятно. Ну, значит, понедельник будет поздно. Ждите перспективы расторжения кредитного договора. Угу. До свидания. Пока-пока.